Сомнений нет. Капитан, я вступил в правоохранителя. Выбрал профессию абордажник, а фракцию руссы. Профессии пират не предложили. Доложил Ануфриев. Что по маяку? Получил одно воскрешение, привязанное к этому месту. Безопасную зону радиусом в 30 метров и таймер, когда маяк накопит энергию и сможет полноценно функционировать. Про фракцию агрессии получил инфу? Это о том, что мы отжали у них маяк? Да, получил. У нас проблемы из-за этого? Посмотрим. Сейчас возвращайтесь на борт. У нас уже намечен прыжок по следующим координатам. Я перевел взгляд на Грола. Тот, хлюпая разбитым носом, убаюкивал сломанную руку. Да, моих рук дело. Но все в рамках договора. Что я, нелюдь, что ли, просто так бить безоружного? Просто в сердцах зашел в камеру, собираясь в глаза кое-что высказать этому сученышу. Ну и малость придушить гада. А тот зачем-то дергаться начал, в драку полез. Прямой в лицо разом охладил пыл пассажира. А пара дополнительных ударов настроила на доброжелательную и продуктивную беседу. Почему чем выше технологии, тем меньше внимания уделяют одному из самых действенных способов — битью? Работает же! Вот и этот суровый космический проходимец поплыл. Интересно, а как он в зоне А1 действовал? Как золотого мутанта завалил? Думается, такими же способами, при помощи которых пытался сотрудничать со мной, обманом и интрижками. «Андрей, я подумал, что ты меня убьешь, вот и кинулся. Кто же знал, что у тебя усиление на реакцию?» «Грол, ты совсем тупой. Есть же договор, за нарушение которого можно получить большие проблемы. Слушай, я очень сильно сомневаюсь, что нам удастся захватить Ягду врасплох. Она специалист по электронике и программированию. Уверен, вся моя база уже перенастроена под ее нужды, и нам придется попотеть, чтобы добраться до тайников». «Файлы», — потребовал я. «Что?» — Грол растерялся. Видимо, ожидал от меня иного вопроса. «Файлы с полными координатами базы, ее чертежами и описанием всех опасных мест. И все кредиты, что имеются на твоем счету. Уверен, они имеются в твоем эскине». «Не понял, ты переиграл договор?» «Не я, а ты. Видимо, я знаю гораздо меньше об этих игровых обязательствах, чем ты и решил воспользоваться. Так что старый договор расторгнут». «Могу я узнать новые условия? Что меня ожидает?» «Тебе понравится», — усмехнулся я. «Все по-честному, так сказать. А главное, для тебя это единственный способ выжить и отомстить Ягде. Время на размышление 5 секунд». «Да согласен я, согласен!» Спустя 12 часов, когда Монориука уже нырнула в подпространство, мы с Михаилом и Дракотом сидели в моей каюте и обсуждали наши дальнейшие планы. Да, именно наши. Фракция руссы теперь состояла из 2 людей и 1 старшего мутанта. «Не слишком ли ты мягко с ним обошелся?» — поинтересовался Ануфриев, возвращая на столик пустой стакан. «Тут без вариантов. Нам нужна была жертва, и он подходил на ее роль идеально. Другая фракция — соблюдение договора. Ждать перезагрузки маяка нет времени, так что тут все просто. А если он откажется стать хранителем?» «Думаю, уже стал», — усмехнулся я. «У него нет выбора. Заряда энергоячеек в скафандре хватит на 6 часов. Безопасная зона на простого игрока не действует, так что все там будет хорошо. Ну и наши неожиданные проблемы с фракцией агрессии, возможно, разрешатся». «Они могут отпустить Грола?» «Вряд ли. Если только в открытый космос, после того, как вернут контроль над маяком. Да и сомневаюсь я, что представители агрессии сразу помчатся на разборки. Сначала пришлют разведчика, осмотрят все в округе, а уж потом станут принимать решение. Грол сказал, что эта фракция находится в государстве Морры. А они, как известно, те еще перестраховщики. Итого у нас в запасе 5 дней минимум. Что-то еще удалось узнать?» Михаил вновь наполнил стаканы. Мы чокнулись, выпили. Обжигающий напиток скользнул вниз, согревая внутренности. Хекнув, я ухватил с тарелки маринованный овощ и закинул в рот захрустелым. Да, не соленый огурчик, но вкусно. Прожевав, наконец, продолжил разговор. «Оказывается, не каждый сможет стать игроком. Зона А2, в зависимости от редкости мути, по-разному реагирует на принявшего мутаген. Кроме мути золотого ранга, принявшие ее с вероятностью в 100% станут игроками. Становление игроком от других элитных мутагенов срабатывает в одном случае из двух. Красный – в одном из четырех, оранжевый – один из восьми и дальше по возрастающей. «А что с теми, у кого не сработало?» – уточнил Ануфриев. «Грол говорит, что ничего, но надо проверить. Веры этому черту нет». «Согласен. Ну а кредиты? Сколько поимел с этого проходимца?» 600 миллионов. Мало, но хоть что-то. Я подозреваю, у него имеется сразу несколько тайников с переносными хранилищами, вроде моего браслета. Но искать их у нас просто нет времени. В общем, я тебя позвал вот по какой причине. Мария, разверни нарисованную мной схему». Едва вышли из-под пространства, у меня перед глазами тут же появились сообщения от игры. С одной стороны, хорошо, сразу в теме всех событий, связанных с тобой. С другой, жутко неудобно. Игрок Андрей Базилевский, Кэп. Ты получил 520 очков значимости. Благодаря твоим действиям фракция «Синдикат» исключила из состава игрока Грола Пуадиса, Парсис. Доступно очков значимости 7030. Доступно очков влияния 1. «Па!» вырвалось у меня. «Это что же получается? Синдикат выкрутился? Хм, однако. Что там дальше?» «Игрок Грол Пуадис, Парсис, желает присоединиться к фракции Руссы. Принять? Да, нет?» «Нет». Я не смог сдержать улыбку. Вот же неугомонный. Главное, на что он рассчитывает. «Мария, что показало сканирование?» «Звездная система. Желтый карлик. 4 планеты. Все так, как сообщил пленный». «Курс на вторую от звезды планету. Какие-нибудь проявления цивилизации обнаружены?» «Никаких следов, капитан». «Что ж, надеюсь, Грол ошибся насчет ягоды». Проворчал я себе под нос, наблюдая, как один за другим передо мной разворачиваются смотровой и тактические экраны. «Ты смотри, а ведь привык уже к удобствам продвинутых технологий». «Капитан! Моим штурмовикам грузиться на катера?» «Не торопись. А вот пилоты истребителей, как мы и договаривались, пусть будут наготове. Как сказал Грол, станция оснащена системой маскировки 4-го поколения. Значит, придется прочесывать указанный квадрат». Я посмотрел на тактический экран. До планеты добираться 2 часа. Надеюсь, Ягда обнаружит нас слишком поздно и не станет атаковать эсминец. Впрочем, если решится напасть, ее ждет сюрприз. Так что не дергаемся, сближаемся и ожидаем. Истребители покинули ангары, когда до выхода на орбиту планеты оставалось 20 минут. Шустрые, по сравнению с монориукой машины, тут же рассредоточились и устремились вперед. За считанные минуты, сблизившись с атмосферой, они нырнули сквозь редкие облака и приступили к прочесыванию квадрата. Поиски продлились 1/4 часа и завершились несколько печально. Система обороны базы сбила один из истребителей, прошедший прямо над ней и успевший передать на эсминец координаты. К счастью, пилот сумел посадить москит на каменистое плато, благодаря чему остался жив. «Ну что, штурмуем?» — поинтересовался Ануфриев. «Вот же неугомонный, лишь бы пойти на штурм». «Нет, начнем бить с орбиты главным орудием. Нужно повредить ангар, чтобы тот, кто засел в базе, не смог бежать на своем корабле. И только после выйдем с неизвестным на связь. Пригрозим ударить по реактору, и он или она никуда не денется, потому как выбора иного не будет». «Что ж, твой план мне кажется вполне разумным. Это я штурмовик, мне положено разрабатывать планы взятия кораблей и укреплений. Вот только время. Сколько его потребуется, чтобы продавить щиты?» «Мало времени, Миша», — улыбнулся я. Через несколько часов эсминец завис на орбите, нацелившись носовой частью точно на подсвеченную истребителями базу. Глядя на плоское квадратное строение со стороной в 100 метров, я подумал о том, что вот живой пример изменчивости судьбы. Например, Грол готовился, строил планы на будущее, но тут произошло непредвиденное. И все. Даже его предусмотрительность не помогла. «Капитан, орудие готово к залпу. — сообщил искусственный интеллект. «Огонь!» «Ух!» Эсминец вздрогнул от выстрела. Тут же последовал второй. Два сгустка энергии, войдя в атмосферу, превратились в огненные болиды, стремительно понесшиеся к цели. Запустился таймер отсчета. 10 секунд, 9, 2, 1. «Есть попадание», — сообщила Мария и тут же добавила с нотками растерянности в голосе. «Странно, энергетический щит отсутствует. Хотя в полученной от пленного информации указано, что база защищена так же, как эсминец третьего поколения». «Все просто, Мария. Разумным свойственно врать или не договаривать. Грол соврал нам, рассчитывая, что мы пойдем на штурм и погибнем. Этакая мелкая месть с плохим для нас результатом. Что там по разрушениям?» «Необходимо повторить залп для контроля. Орудия уже перезарядились». «Огонь!» — вновь приказал я. Корабль вздрогнул. Оба сгустка энергии, полыхая, словно вошедшие в атмосферу метеориты, устремились к цели. И вновь два точных попадания. «Черт, надеюсь, там не корвет Грола. И на базе не Ягда, иначе мы только что уничтожили приличное количество элитного мутагена». «Капитан, с базы поступил запрос на видеосвязь», — сообщила Искин эсминца. «Соединяй», — приказал я, закрывая забрало шлема. «Эх, надо подготовиться на всякий случай. Тая, можешь изменить мой голос с помощью динамиков бронескафа и затемнить забрало?» «Сделаю, Кэп», — ответил личный Искин. «Вот и отлично». Я повернулся лицом к экрану видеосвязи. Через 2 секунды он активировался, и на меня уставилось испуганное женское лицо. «Сука! Ягда, мать ее!» «Кто вы? Почему атаковали мы?» «Даю вам 5 минут, чтобы отключить систему защиты и принять группу штурмовиков», — грубо произнес я, заставив Ягду умолкнуть на полуслове. «Не станете оказывать сопротивление, никто не пострадает». «Вы пираты!» — внезапно обрадовалась игрок. 2 минуты, и система обороны будет отключена. Только у меня есть одно условие. Заберите меня с собой». «Договорились», — ответил я, и мои губы растянулись в кровожадной усмешке. «От судьбы, как говорится, не уйдешь. Мария, отключи видеосвязь». «Капитан, ты веришь ее словам?» — спросил первый пилот, присутствовавший в руке управления. «Не на грош. Мария, пусть группа истребителей тщательно исследует прилегающую к базе территорию. Все ровные площадки обстрелять. Необходимо выявить место расположения корабля-невидимки». «Приказ передан, капитан», — тут же отозвалась Искин. «Я уже выделил несколько мест, где можно расположить судно класса корвет». «Тая, соедини меня с Ануфриевым», — приказал я. Игрок в составе штурмовой группы уже приближался на десантном катере к поверхности планеты. «Капитан», — прозвучал голос офицера в динамиках шлема. «Михаил, слушай меня внимательно. Я не знаю, что за усиление у той, кого вы будете брать, но предупреждаю. Любой боец против мутанта с элитной мутацией — ничто. Так что вся ответственность за поимку...» «Капитан, корвет обнаружен», — прервала мою речь искусственный интеллект корабля. «Передай координаты пилоту катера», — приказал я и вновь переключился на Ануфриева. «Михаил, в общем, не церемонься с ней, но постарайся не убивать. Только она поможет нам захватить корвет 4-го, а может и 5-го поколения». «Пятого? Да это ж целое состояние! Понял тебя, капитан. Возьмем тепленькой». «Странно это — смотреть, как несколько десятков бойцов действуют по твоей команде, а ты сидишь и пытаешься контролировать ход операции, уставившись в мониторы. И вроде как находишься далеко, но любой просчет, гибель бойца, провал — все это на твоей совести. Непривычное чувство». «Привыкай, Андрей Батькович, то ли еще будет», — прошептал я одними губами. Запоздало пришла мысль, что можно было послать со штурмовой группой Дракота. Уж он бы точно справился. Впрочем, поместится ли на катере его скафандр? «Черту, позже разберемся. Сейчас остается лишь ждать». «Капитан, мы приземлились», — доложил Ануфриев. «Выгружаемся. Вижу 2 наших истребителя. Контролируют подходы к корвету. Корабль красавец. 5-е поколение, без вариантов. Так, отбой связи. Есть контакт с местными». Потянулись секунды ожидания. Через мониторы я видел лишь, как бойцы заблокировали подходы к шлюзам, а их командир обманчиво расслабленной походкой двинулся в направлении базы. 10 шагов, затем его рука метнулась к кобуре, и он прямо от бедра произвел один за другим 2 выстрела. Мгновением позже обнаружилась и та, в кого он стрелял. По земле каталась фигура в бронескафе класса Б++, и я не сомневался, это Ягда. «Мария, выберите с первым пилотом место для посадки эсминца на планету и начинай снижение. И соедини меня с Ануфриевым». Ягда умирала. Нет, не от ранений, полученных при захвате. Ее отравил Грол. Хитрый органианин заложил в своем убежище различные ловушки, в том числе и ядовитые. В какую-то из них и попалась бывшая вольная. «Ни на базе, ни на корвете медкапсулы не смогли синтезировать антидот», — устало произнесла та, что лишила меня родной кисти. «Удалось лишь частично замедлить неизбежное. Одна, максимум 2 недели, и все. Мне конец». «Зачем хотела сбежать? Тебе же нужна помощь. Вдруг мы бы смогли вылечить». «Вы пираты?» Ягда улыбнулась, но ее лицо тут же исказило болезненная гримаса. «Когда стало ясно, кто вы, я растерялась и сказала то, что думала. Я могла бы успеть сбежать, но замешкалась из-за ваших истребителей. И вот результат». «Капитан, можно тебя на секунду?» — отозвал меня Михаил. «Это важно». «Драк, глаз с нее не своди», — попросил я питомца и следом за штурмовиком вышел из тюремной камеры. «Рассказывай». «Слушай, я не знаю, что за зверь между вами пробежал, но эту бабу нужно спасти». Негромко, чтобы услышал только я, произнес Ануфриев. «Нахрена?» — вырвалось у меня непроизвольно. «Андрей, она смогла переподчинить себе и скины корабля, и базы, не имея при этом специального софта. Да что там, у нее даже инструмента не было. Эта женщина — гений. У нас такие спецы на вес золота, понимаешь? Ты говори конкретнее, что хочешь от меня. Давай доставим ее на базу руссов. Возможно, там ее смогут вылечить». «Нет», — ответил я. «Почему?» «Как только у нее появится возможность, она всадит мне нож в спину. И тебе, как моему союзнику, тоже. У нас с ней еще с зоны А1 нелюбовь. Взаимная. А если я скажу, что мой командир готов выкупить ее, скажем, за 1 миллиард кредитов, согласишься?» «Добавить его к уже имеющимся, еще продать эсминец и того», — начал считать я. «Сможешь приобрести полноценный тяжелый крейсер 2-го поколения и как следует модернизировать его под нужды нашей фракции. Ты уверен, что медики руссов смогут вылечить ее?» «Ну, у нас есть регенератор. Если не вылечат, то хотя бы смогут отсрочить смерть». 1 миллиард, говоришь, за жизнь врага?» Я задумался. Может ли навредить мне Ягда в ее нынешнем положении? Вряд ли. А вот когда получит возможность излечиться, начнет строить планы мести. Не сможет не начать. Но и просто прикончить я ее не могу. Судить ее за то, что хотела выжить, так чем я лучше? Нет уж, к черту такие размышления. Как говорил один мой знакомый, держи друзей рядом, а врагов вообще не выпускай из поля зрения. Жаль только, не всегда это работает. Вот почему у меня постоянно с этой дамой такие сложности? Ах, к черту! Михаил, оставляю ее под твою личную ответственность. Глаз с нее не спускать. Приказ понял. Не отойду от нее ни на шаг. Вот и не отходи. Кстати, что там по тайникам? Бойцы уже заканчивают. Ну и Ягда постаралась. Нашла все схроны на корвете и часть на базе, о которых Грол умолчал, судя по всему. Уже сейчас на борту 240 ампул с элитным мутагеном, и 15 из них золотые. Это хорошая новость. Ты уже предупредил своих штурмовиков, что их ожидает в ближайшее время? Да, все согласились, включая 4 пилотов. Значит, во время разгона начнем пополнять ряды фракции. Все, я в рубку. Расскажи Ягде, какое решение мы приняли относительно ее дальнейшей судьбы. Это должно успокоить пленную. Ну и не забудь прочесть мысли этой стервы. Иногда самые безумные поступки приводят не к хаосу, а наоборот, к пользе. Принимая решение оставить вольную на борту, я и представить не мог, насколько оно верное.